Когда домогость со старейшинами и приезжими явился на гостиный двор, Милорада встречала их вместе с Дивляной, уже прибранной и одетой, как полагается, в чистую сорочку и шушку, с ожерельями из стеклянных глазков и старых шерегов в качестве привесок, с девичьей тканкой на опрятно причесанной голове. Она понимала, что сейчас Ольга не может к ней подойти, разве что подмигнуть тайком. Но упивалась счастьем от одного его присутствия и едва могла сдерживаться при чужих людях, чтобы хранить хотя бы подобие приличествующих случаю спокойствия и скромности. Дела при всей их важности едва задевали ее сознание. «Ольга вернулся! Он веселый! Значит, все будет хорошо! Что ей еще надо?» И от переполнявшего ее счастья Дивляна была так хороша, что многие гости тоже забывали о делах, глядя на стройную девушку в самой паре, с золотисто-рыжими волосами, румяную, с сияющими, как звезды, серо-голубыми глазами. Даже сам варяжский князь окинул ее любопытным взглядом и многозначительно двинул бровями. И впрямь хороша. Звали гостя не Рот и не Хрот, а От Конунг, От сын Свейна. Рослый, худощавый мужчина лет 25 или 26, не юный, но еще и не достигший полной зрелости. Он происходил из далекой северной земли под названием Халугаланд. У него были светлые, с золотистым отривом, волосы слегка вьющиеся, красиво лежащие на высоком, широком лбу, и такая же светлая небольшая борода, почти не скрывающая очертаний твердого подбородка. Лицо продолговатое и тоже худощавое, с выступающими скулами и глубоко посаженными глазами. Вряд ли его можно было назвать красавцем, но, разглянув ему в лицо, даже Дивляна, переполненная своими переживаниями, не сумела отвести взор. На это лицо хотелось смотреть и пытаться угадать, что же он за человек, зная при этом, что раскусить его до конца не удастся никогда. Серые глаза смотрели дружелюбно, многозначительно, слегка насмешливо. И в то же время чего-то не договаривали. Сразу становилось ясно, что это человек умный, твердый, хорошо знающий, чего хочет, знающий людей и жизнь вокруг себя, но сам не спешащий открывать душу. И при этом он непостижимым образом внушал доверие. Казалось, уж он-то поймет все, что ты захочешь ему сказать. Мужчины дивились отделке его меча на богатой узорной перевязи пояса и длинного боевого ножа с рукоятью из резной кости с позолоченными бронзовыми украшениями. Женщины с изумлением разглядывали рубаху гостя. Из ярко-красного шелка подол, ворот и рукава были покрыты искусной золотой вышивкой и причудливо сплетенные чужеземные узоры, чем-то похожие на привычные варяжские, но заметно от них отличались. Всякое было ясно, что над такой работой всю зиму просидишь. Его провели в дом. Милорада с поклоном подала гостю наполненный пивом рог, предназначенный для почетных гостей. Пиво было не лучшее, не к пирам готовились, но От Конунг выпил его и почтительно вернул рог хозяйке. «А где же Ландвет?» Первым делом спросил он, окидывая взглядом дом позади нее и столпившихся женщин. «Ты о чем?» Не поняла Милорада и вопросительно посмотрела на мужа. «Ландвет!» — повторил гость. «Она должна быть здесь! Я ждал, что она встретит нас! Почему же ее нет?» «Ладвет!» Домогость в недоумении пожал плечами. «Не пойму я что-то, о чем ты толкуешь, гость дорогой! Нет у нас никакого ладоведа!» «Ты где про него слыхал?» «Это она! Женщина, то есть дева!» В каждой местности есть своя Ландвет. И у вас она есть. Но сейчас она почему-то нас не встретила. И это плохо. Она должна вернуться, потому что без нее ничего не выйдет. Пока с вами нет Ландвет, удачи не будет. Чудного ты какого-то варяга привез. Домогость посмотрел на Вольгу. Что ему надо? Я знаю, о чем он. Подал голос Валагор, стоявший среди удивленных старейшин. На моей родине тоже знают, что такое Ландвет. Это дух-покровитель края. Обычно является людям в виде красивой женщины. Ей приносят жертвы, и тогда она помогает в разных делах. А если Ландвет покинет местность, то все пропало. Хлеб не вырастет, рыба в сети не пойдет, скот приплоду не даст. «На войне побьют. В общем, беда. У нас тут ладоветов нет никаких». Влез дед Путеня. «Батюшка Волхов, нам и отец, и кормилец, и защита». «Ладовет. Лада. Леля». «Уж не Яромила ли ему нужна?» Домогость наконец сообразил и с усмешкой посмотрел на жену. «Будет тебе, Ладоведа!» — заверил он чудного гостя. «Только у нас ее зовут Дева Альдога. От войны мы ее увезли, чтобы врагам не досталось. А как прогоним Игволода, так и Ладоведа вернется». «Нет, она должна вернуться сейчас». Мягко, но непреклонно настаивал чудной варяг. «Я же вижу здесь девушку, очень похожую на Ландвет», добавил он с улыбкой, глянув на Девляну. «Думаю, и сама Ландвет не откажется вернуться, если узнает, что без нее нельзя одержать победу». Гостей рассадили за столы. Угощать пока особо было нечем, но кашу с медом и молоком Милорада и Девляна сварили на всех. Святобор призвал благословение Вереса на первую совместную трапезу с заморскими гостями. Принесли жертвы очагу и, наконец, взялись за ложки. Домогость шепнул что-то Милораде, и вскоре Верем принес бочонок медовой браги. Налили в братину, пустили по кругу. Каждый отпевал и тут же принимался кашлять, утирая слезы. Но в груди теплело, а сердце веселело. Под брагу разговорились, и гость, как положено, стал рассказывать о себе. Причем делал это охотно, гладко, красноречиво, привычно, как опытный сказитель, желанный гость зимних вечеров. От конунг по прозвищу Халейк был младшим, третьим сыном Свейна, конунга Халогаланда, и его жены Мальфрид Дротинг, то есть княгини. Но поскольку на трех сыновей на средства Свейна Конунга едва ли хватило бы, От, набрав себе дружину, ходил каждое лето по морям в поисках славы и добычи. Судя по его богатому поясу и перевязи, украшенной позолоченными серебряными бляшками, по очень дорогому франкскому мечу с литой позолоченной рукоятью, по золотым обручьям и перстням, удача ему досталась очень сильная. Но прошлым летом, пока Од был за морем в стране великанов, об этом он обещал рассказать как-нибудь позже, когда будет время. На Халагаланд напал морской конунг Игвальд сын Хали. Игвальд ограбил множество усадеб на побережье, многих людей увез в плен, и в сражении с ним был убит старший сын Свейна Конунга, Хакон. От, вернувшись осенью домой и узнав об этом, на Йольском пиру поднял кубок и дал обет найти Игвальда, чтобы отомстить ему за разорение Халагаланда и смерть брата. После праздника Дис он пустился в дорогу, надеясь отыскать своего врага, и боги указали ему дорогу на восток. На восточном пути, начиная с Янтарной страны, никто не знал конунга Игвальда, пока, наконец, его не отыскал этот достойный молодой воин, то есть Вольгаст, и не заверил, что может указать место пребывания Игвальда, а местные хёвдинги, как он пообещал, не только не станут препятствовать, но даже окажут ему помощь в сражении с Игвальдом. «А где же этот Мало... Ладе... Как ты сказал?» — уточнил дед Путеня. К Соловьиным приезжали в основном варяжские гости из Свеоланда и Резгот-острова, люди с северного пути. Норвегия. Обычно выбирали дорогу на запад, поэтому не все здесь знали о существовании такой страны. Халагаланд, иначе земля Халиги, лежит в северной части северного пути, и чтобы до нее добраться, нужно проплыть мимо десятка разных фюльков, охотно пояснил Отконунг. «Земля наша весьма обширна, никакая другая не сравнится с ней размерами. Под властью нашего рода находится множество фьордов и островов. Покровителем нашей земли является бог по имени Халоги, что значит «высокое пламя», а другое его имя — Хельги, что значит «вещий». По имени его и вся страна наша получила название Халогаланд или Хельгланд». И боги нашей земли сильно разгневались на Игвальда Конунга, который посмел тронуть святилище Халоги. Очень скоро Игвальд будет убит. И вы, если хотите, можете присоединиться к моей мести. Ведь и вам Игвальд нанес обиды. А здесь ваша земля. И я уверен, что ваши боги будут помогать вам. Особенно, когда вернется Ландвет и принесет с собой их благословение. Ладно. «Уговорил». Дамагус покачал головой, будто сам удивлялся своему решению. «Передам дочери, чтобы назад ехала. Ишь, мы-то думали нам, мужики с копьями нужны. А оказывается, мать, Ярушку надо было вперед пустить». Народ одобрительно загудел. Все и раньше знали, что на Яромире, как на старшей дочери старшего рода, лежит благословение Волхова. Но почему-то не связывали это с войной. А вот обладал удивительным даром убеждения. Вроде не так много он и сказал. Но каждому была очевидна его мысль, будто своя собственная. Правота не нуждалась в дальнейших доказательствах. И можно было только удивляться, как они сами-то раньше не додумались. Даже Милорада не возражала против того, чтобы вернуть домой Ярамилу, а с ней прочих домочадцев. При виде Ода из Халагаланда, его кораблей и дружины, никто уже не сомневался, что с проклятым Игвалодом скоро будет покончено, и в Ладоге снова наступит мир. Отконунг не отличался надменностью или властностью, он не пытался подавлять своей знатностью, мощью или отвагой. Но в самом его непринужденном, уверенном дружелюбии ощущалось только достоинство, силы духа и удачи, что все это внушало уважение и подчиняло людей без усилия с его стороны. Порой казалось, что в его облике сюда пришел кто-то из воинственных северных богов. Его дружина отдыхала после путешествия и готовилась к грядущей битве, а сам он, сидя в гостевом доме в окружении ладожских старейшин, рассказывал о своих походах. Как человек учтивый, Од считал своим долгом поведать хозяевам о землях, где побывал, позабавить и поделиться мудростью. И повести его были таковы, что даже сам Святобор, знаменитый кощунник, слушал и с изумлением крутил головой. «Моя мать, Мальфрид Дротинг, в юности была известна как самая красивая и знатная дева Халогаланда», — рассказывал Конунг. «У ее отца, Лофта Хёвдинга, было очень много скота, и каждое лето она проводила на горном пастбище. И вот однажды, когда скоту уже пришло время возвращаться, она не успела закончить свою пряжу и решила остаться, пока работа ее не будет завершена. А мой отец, Свейн Конунг, еще раньше был влюблен в нее, и когда услышал, что она осталась на пастбище одна, очень встревожился, потому что опасно молодой девушке оставаться одной в горах, где бродит столько ютулов, хулдр и прочей нечисти. И вот Свейн Конунг поднялся на пастбище и увидел, что там полным-полно лошадей, и все они черные. Он подкрался к пастушьему домику, где оставалась Мальфрид, и заглянул в дверь. И увидел, что она сидит в нарядном платье, как невеста. Рядом с ней устроился огромный уродливый ютул, а в домике полно других ютулов и хулдр, и все они очень веселы, будто празднуют свадьбу. Тогда Свейн Конунг выхватил нож и метнул его так, что он пролетел через весь дом и ударил в стену над головой Мальфрид. Все Хулдры и Ютулы тут же исчезли, потому что эта нечисть не выносит острого железа. Тогда он схватил Мальфрид и бросился с ней бежать. Он скакал на коне по склонам гор, и тут из одной горы вышел Ютул и протянул ему богато отделанный рог, наполненный каким-то напитком. Но Свейн Конунг не стал его пить. Одной рукой он схватил рог, а другой тут же отрубил Ютулу голову. Напиток он вылил на землю, но несколько капель пролилось на коня, и в том месте шкура тотчас же обрезла. Одна маленькая капля попала на руку Свейна Конунга, и там тоже осталось пятно от ожога. Тогда они с Мальфрид пустились дальше. Перед ними предстало с одной стороны ячменное поле, а с другой — луг. И они не знали, какую дорогу выбрать. Вскоре их стали нагонять ютулы, у которых украли невесту. Но из горы вышел еще один ютул из рода враждебного первым и сказал Свейну Конунгу: «Не скачи по-ровному, скачи по-неровному». Они поскакали по ячменному полю, и ютулы, не в силах их преследовать на поле, отстали. А Свейн Конунг и Мальфрид благополучно добрались до дому, где и сыграли свою свадьбу. От этих событий у нас в роду остался богато отделанный рог, а также родимое пятно на руке, на том месте, куда упала капля ютулова напитка. Оно передалось всем детям моих родителей. С этими словами Од сдвинул рукав на левой руке и показал на внутренней стороне запястья небольшое темное пятнышко. «Оно есть и у меня, и у моих братьев Хакона и Оляева, и у нашей сестры Сванрад». Слушатели в изумлении переглядывались. Мало того, что сама повесть была столь удивительна, так ей еще имелись такие наглядные подтверждения. «Сестра наша Сванрад, дочь Свейна, тоже выросла необычайно красивой девушкой», — продолжал Од. «С тех пор, как ей исполнилось 13, очень многие достойные, знатные и прославленные люди желали взять ее в жены. И не раз нам приходилось отражать нападение тех, кто посчитал отказ в ее руке за обиду. Но она всем предпочитала Хрёрика, сына датского конунга Харальда. Он был красив собой и во всем искусен, однако беден. Да и род его обременяли различные распри. Они знали, что наш отец Свейн Конунг никогда не согласится на такой брак. Поэтому однажды, когда сестре моей исполнилось 15 лет, убежали из дома. Отец наш, разумеется, не смирился с их побегом и разослал людей на поиски. Поехал и мой брат Хакон. Беглецы тем временем укрылись в одной пещере в горах. И так вышло, что именно Хакону повезло напасть на след, и вскоре он их там обнаружил. Но едва он подошел к пещере, как с обрыва скатилось столько камней, что вход оказался полностью закрыт. Пришлось Хакону отступиться. Сванрад и ее возлюбленные, убедившись, что опасность миновала, проделали себе путь наружу, взяли лодку, оставленную возле горы, и переправились на один безлюдный остров. Населяли его только тролли, которыми правила королева по имени Гьола. Она дружески встретила Сванрад и Хрёрика и предложила остаться на острове среди ее подданных, но при условии, что они никогда не будут произносить имени Тора, врага всех великанов, ненавидимого ими, и не станут делать знак молота, которого ютулы и хулдры не могут выносить. Но вот наступил Йоль, и бесчисленное множество троллей и ютулов, собравшихся на праздничный пир к королеве, стали варить мясо в огромном бронзовом котле. Сестра моя Сванрад была так поражена этим зрелищем, что, забывшись, произнесла имя Тора, и мгновенно вся нечисть исчезла. Остался лишь огромный бронзовый котел. Он был так велик, что едва нашелся корабль столь вместительный, чтобы можно было его перевести, а поднять котел сумели только 7 сильных мужчин. Этот котел теперь хранится в Синем Фьорде, в доме моего отца. Хрёрик предложил его Свейну Конунгу в качестве выкупа за невесту, и тогда мой отец дал согласие на их брак. Ибо котел этот обладает таким чудесным свойством, что на Йорльском пиру из него может есть сколько угодно гостей, и никто не уйдет голодным. Пусть бы собралось хоть 500 человек. За такой котел и я тоже зятя простил бы, Пробормотал домогость, вечно озабоченный тем, как прокормить многочисленных домочадцев и торговых гостей, прибывающих обычно в самую голодную весеннюю пору. Ольга и Девляна, сидевшие на скамье рядом, крепко прижавшись друг к другу, мельком переглянулись, при этом обменялись улыбками, думая об одном и том же. Девляна мигом представила, как они бегут из дома. Сначала плывут на лодке по Волхову, потом пробираются через леса, встречают 12 стариков у костра на Большой Поляне, и лесной дед предлагает им остаться у него при условии, что они не будут произносить имя Перуна. Да уж, отец бы обрадовался, если бы ему подарили такой чудесный котел. Домогость как разглянул на них и сурово сдвинул брови. В эти дни и он, и Милорада особенно старались присматривать за дочерью. Хотя домогость не возражал, в общем-то, против такого зятя, торопиться было некуда. Пусть уж князь судила честь по чести, сватает невесту сыну. Рода она такого, что и княгиней может быть, а уж в младшие жены не годится. «Ты смотри у меня, с Ольгой по кустам не обжимайся!» Строго предупредила ее мать. «Но он хочет в жены меня взять!» «Вот, возьмет другое дело. А пока помни, каков твой род, и предков позорить мне не смей!» «У Ольги твоего тоже ветер в голове и жар в другом месте. На то он и парень, а ты себя беречь должна!» Милорада понимала, что Ольга и Девляна во многом схожи, пылкие, увлекающиеся, но не слишком склонные задумываться о будущем. И может так случиться, что Ольга, добившись своего, тут же остынет. Допустить такого позора домогости Милорада не могли, поэтому приказали Верему присматривать за сестрой. Мать постоянно отыскивала ей работу в доме. Надо сказать, долго искать не приходилось, потому что с приездом Ода работы опять стало гораздо больше, чем рабочих рук. По вечерам же, когда все собирались вокруг очага послушать гостя, Велем бдительно смотрел за сестрой и не позволял им с Ольгой гулять вдвоем. За что Девляна обижалась на брата. На третий день от конунг с утра оделся получше. В ту же красную шелковую рубаху с золотым шитьем, что была на нем в день приезда, подпоясался поясом с золоченными бляшками, старательно расчесал волосы. «Сегодня придет Ландвет. Я должен ее встретить», — пояснил он Милораде, которая спросила, что это он с утра самого нарядился, как на пир. «А ты что ли рассказывал ему о Яромиле?» — шепнула Девляна в Ольге. «Ни слова не говорил», — заверил тот и быстро поцеловал ее, пока Милорада, отвернувшись, разговаривала с Одом. «А тебе мог сболтнуть иногда, потому что только о тебе и думал всю дорогу. А о ней-то зачем?» «Откуда же он тогда о ней знает? И что она наша Леля, и что мы с ней похожи?» «А, спроси у него». «Нет». Ольга вдруг передумал и крепче прижал ее к себе. «Не спрашивай, нечего тебе с чужими мужиками». На плечи От набросил синий плащ и самой лучшей фриской шерсти. Живя среди купцов и часто видя заморские товары, все домочадцы умели отличать такие вещи. К тому же отделанный полосками дорогого самита, желтовато-золотистого, затканного серебряными узорами. Своим людям Мот тоже приказал одеться получше и ближе к полудню отправился на берег Волхова, такой нарядный, будто жених за невестой. Толпа ладожан валила за ним, словно предстояло невесть какой важности события. И едва они поднялись на мыс, как на Волхове показались ладьи. Доброня с парнями сидел на веслах. А внутри теснились женщины, с трудом усмиряя детей, которые едва не выпрыгивали за борт при виде желанного дома. А на носу передней ладьи сидела девушка в светлой рубашке с длинной рыжевато-золотистой косой. Солнце играло в ее волосах, и на фоне синей воды и зеленых берегов она казалась белой лебедью. От конунг молча смотрел на нее, и ему не требовалось спрашивать, которая из девушек в ладьях считается местной лелей, иначе Ландвет. Неспешно спустившись с мыса, он подошел к воде как раз тогда, когда причалили ладьи. Все приехавшие в изумлении смотрели на него. От Доброни они уже знали, что Вольга привез какого-то варяжского князя, и что именно этот князь настоял на возвращении Яромилы. И все же вид его поразил всех настолько, что женщины-подростки и даже сам старый войнята, замешкавшись, не сразу вылезли на берег. А вот, не замечая их изумления, подошел к Яромиле и поклонился почтительно и с достоинством. «Здравствуй, Ландвет! Ярмиль! Я знаю, здесь ты носишь такое имя. Я, От, сын Свейна по прозвищу Халейк, приветствую тебя на твоей земле и прошу твоей благосклонности и покровительства». Яромила встала в ладье, выпрямилась и скромно, с достоинством сложила руки, будто княгиня, каждый день принимающая поклоны и просьбы о покровительстве. Они удивительно смотрелись рядом. Варяжский князь, разодетый в дорогие заморские ткани, в золоте и серебре, и босоногая девушка в простой льняной рубахе с узким красным пояском. Но не казались неровней. В них обоих было нечто гораздо более важное, чем внешние признаки силы и богатства. Девляны и прочие свидетели этого чудного объяснения разинули рты. Но сама Яромила нисколько не удивилась. Она смотрела в лицо этого человека. Вовсе не красавец, но глаз не отвести. И видела в его глубоко посаженных светло-серых глазах понимание, затаённую улыбку восторга перед ее красотой и еще какую-то важную для него мысль. Он обращался не только и не столько к ней, сколько к тому, что видел за ней. И она сама, стоя в ладье на мелководье у берега, на грани земли и воды, между батюшкой Волховом и матушкой землей, вдруг снова, как в дни священных праздников, ощутила себя чем-то гораздо большим, чем обычный человек. В ее лице он обращался ко всей этой земле. Яромила прислушалась к себе и поняла, да, Ладожской земле он нравился. В нем не было зла, но была сила. Он мог быть опасен, но сейчас хотел мира. Он принадлежал к враждебному племени, но их пути совпадали. И она дружелюбно кивнула ему. «Привет и тебе, от сын Свейна», произнесла Яромила на варяжском языке, хотя и не очень гладко. «Я принимаю твою дружбу». С ней что-то происходило. В душе раскрывались какие-то огромные новые дали, голубые, зеленые, белые, и все ее существо заливало ликующая радость. Ее овивал свежий душистый ветер и в то же время согревал невидимый божественный огонь. Варяжский князь Од тоже был чем-то большим, нежели простой человек. Пусть и знатный, с его приходом на эту землю что-то изменилось. Казалось, в его облике явился кто-то из богов. Причем не просто так. Этот бог протянул ей руку, чтобы помочь выйти из ладьи. Ей нужно было всего лишь ступить на привычный родной берег. Но Яромила робела, не решалась сделать шаг в это вдруг открывшееся будущее. Наконец она приняла его помощь и, опустив глаза, спрыгнула на берег. Сильная рука нового знакомого, который взялся указать ей путь, вела ее вверх по склону, и она шла за ним трепеща и невольно доверяясь ему. Но перед домом ее встретила мать, и все божественные помыслы были на время забыты. Увидев старшую дочь, Милорада всплеснула руками и заново начала плакать. Яромила кинулась к ней, обняла ее, и они вместе заплакали по Братоне, Свеньше, Туряке и прочим, кого Яромила и уезжавшие с ней родичи не сумели повидать в последний раз даже на краде. Вслед за ними и прочие женщины подняли крик и плач. Потом надо было идти в баню, потом повидать Никаню и ее младенца. Короче, угомонились немного только ближе к вечеру. В тот же день от конунг объявил, что выступать следует завтра. «Иначе ведь Игвард может проведать о том, что здесь появился я, и сбежит, и мне придется снова искать его по морям. А я хочу закончить мою месть сейчас, когда Ландвет этой земли помогает мне». Сам он весь вечер не отходил от Яромилы, не замечая недоуменных и изумленных взглядов, которыми их провожали. К счастью, вместе с семейством домогостя вернулись и все потомки стрея-деда Братомера. Поэтому его многочисленные дочери, невестки и внучки немедленно были призваны старейшиной на гостиный двор готовить еду, подавать, убирать. «А Ярушка пусть уж сидит», — шепнула мужу Милорада, которая вообще-то не склонна была позволять дочерям прохлаждаться без дела. «А то скажет, мол, ладоведу, в работу запрягли, продохнуть не дают». Когда Яромила снова появилась, уже одетая, как подобает деве Альдоге, от конунг преподнес ей подарки. Небольшую чашу из серебра с удивительными красивыми узорами, два серебряных браслета варяжской работы и резной гребень из белой кости, отделанный золотой проволокой. Столько серебра тут давно не видели. И домочадцы, а также прочие ладожане пришли в еще большее изумление. Дивлян уже поразили не столько сами подарки, сколько выражение лица сестры. С Яромилой творилось что-то необычное. Она смотрела на Ода такими глазами, будто он самим своим видом беспрестанно рассказывал ей какую-то чрезвычайно увлекательную и важную кощуну. «Влюбилась она, что ли?» — шептала Ольге, недоумевающая Дивляна, никогда не видевшая у старшей сестры таких глаз. «Вот уж, нашла в кого!» Но Яромила держалась невозмутимо и приветливо, совсем не так, как трепещущие юные девы, впервые ощутившие на себе горячее дыхание Ярилы. Почему-то от... С самого начала решил, что главное здесь она, а не домогость, святобор или другие старейшины. Но старики-отцы не обижались, оказывая почет деве Альдоге, дочери старшего рода. От Хельк тем самым выражал уважение всей этой земле и ее жителям. «Игвальд сын Хали оскорбил нашу землю и наш род, убив моего брата Хакона, а также вашу землю и ваш род, убив одного из твоих братьев», — говорил ей Од. «Мы вместе должны отомстить ему. Я знаю, каким образом дать ему понять, что он заслужил суровый гнев богов. Ты, Ландвет Альдейги, и я, имеющий благословение бога Халаги, вместе сделаем это. Возможно, ты хочешь узнать, каким образом я получил это благословение». Яромила только бросила на него короткий взгляд. Поначалу она говорила мало и лишь смотрела на него. Нельзя сказать, чтобы она им любовалась, но смотреть на Ода из Халлогаланда можно было как на огонь без конца и ничуть не скучать. Ободренный ее взглядом, он продолжал. «Видишь, это обручье». Од показал ей красивый золотой браслет у себя на правом запястье. «Стоило бы поведать об этом сокровище подробнее, и когда-нибудь я это сделаю. Пока же только замечу, что не так давно его носил как перстень на пальце конунг великанов, живущих в Йотунланде». «Страна великанов». «Он отдал его своей дочери, великанше по имени Гнейб, когда она взялась истребить чужаков, то есть меня и мою дружину. Но вышло так, что она вернулась домой слепой на оба глаза и без перстня. А мы благополучно отплыли от берегов Йотунланда». Люди слушали его, не зная, как к этому относиться. С одной стороны, рассказ про великана звучал не очень-то достоверно. Но с другой, золотой браслет и правда большое сокровище. и человек, владеющий такими вещами, едва ли станет выдумывать небылицы. Но уже когда мы были в море, колдовство великанов сделало так, что сколько бы мы ни плыли, мы не могли найти дорогу. Продолжал От. Он-то не испытывал никакого сомнения в правдивости своих рассказов, и всякий, кто его слушал, постепенно привыкал воспринимать все это как должное. Просто Конунг От был из тех людей, с кем случается то, что не случается с другими. Тогда я воззвал к помощи Халаги, и той же ночью мы увидели вдали высоко горящий огонь. Мы всю ночь держали путь на этот огонь, но не приплыли ни к какой земле. Между тем и следующей ночью высокое пламя снова горело, хотя в той стороне не было суши, на которой мог бы быть разведен огонь. И на третью ночь мы плыли, держа путь на высокое пламя, и, наконец, пристали к скалистому острову. На острове горел огромный костер, а возле костра сидел рыжеволосый человек в красном плаще. Он спросил нас, кто мы, откуда и куда держим путь, и я рассказал ему о себе и о своем путешествии. Тогда он сказал: «Если ты родом из Халугаланда, то, наверное, знаешь святилище Халуги в Синем фьорде». Я подтвердил: «Разумеется, знаю. Я сам и мои родичи всегда приносим там жертвы». Он снова спросил: «А знаешь ли ты жертвенник Халуги во фьорде водопадов? Часто ли там приносят жертвы?» И я заверил, что жертвы там приносятся положенным порядком. Он осведомился, знаю ли я священный камень Халуги во фьорде Белой Бороды, и таким образом расспросил меня обо всех местах, где почитают Халуги. И напоследок он произнес: «Не забывайте приносить жертвы 3 раза в год, и мое благословение всегда будет с вами. Мое имя Халуги, высокое пламя, и также зовусь я Хельги, вещий. И раз уж ты помогаешь мне, пусть и тебя отныне зовут Хельги или Халейк. И в придачу я дам тебе мой дар. Куда бы ты ни плыл, высокое пламя, невидимое для других, будет указывать тебе дорогу». На этом мы простились с ним и вскоре прибыли на восточный путь. Хар-Логи — высокий огонь. Будучи наслышана от варягов о тамошних богах, особенно Валагор, муж Вуйки Велерады, охотно рассказывал о них зимними вечерами, Ярамила сообразила, что речь идет, надо думать, о Локи, боге огня, который в родных краях Ода удостоился особенного почитания. Вот почему ей кажется, что от него веет невидимым огнем, неким огненным ветром, не обжигающим, но обладающим особой силой, способностью раздувать паруса. Так сказывается на нем благословение Бога Высокого Огня. «И я хочу, чтобы ты и твоя сестра...» Он взял Ярамилу за руку и оглянулся на Девляну. «Помогли мне совершить нашу общую месть». «Мы готовы помочь тебе всем, что только в наших силах», ответила Ярамила и про себя удивилась, как легко стала произносить варяжские слова, и как легко она понимает его. Дома гость, разумеется, не позволял своим дочерям толкаться среди торговых гостей, общались они мельком, и Ярамила, как и Девляна, могли говорить в основном о том, чего бы гости желали съесть и что именно нужно починить из их одежды. Вести долгие разговоры о богах им никогда раньше не приходилось, и Ярамила даже не знала, что понимает столько слов. Однако вся картина, нарисованная Одом, так ясно стояла у нее перед глазами, словно он не рассказывал, а показывал на воде, как волхвы-чародейки. «Я хочу, чтобы ты и твоя сестра помогли мне не только добрыми пожеланиями», продолжал Од, не выпуская ее руки. Ярамила опустила глаза, глядя на его руку, жесткая от мозоли, худощавая, но сильная, четких очертаний, с длинными ловкими пальцами. Она казалась красивой, несмотря на вечную язву на тыльной стороне кисти от щита. Эта рука будто вела свой неслышный разговор с рукой Ярамилы, так что девушка, пытаясь угадать его суть, едва сумела коротко ответить: «Но как? Как мы можем помочь?» «Послушай еще немного. У Халаги есть две дочери. Одну из них зовут Торгерт, а вторую Ирпи. Тому, кто заслужит их благосклонность, они помогают в битве, являясь подобно шлемоносным девам». «То есть валькириям?» «В грозовой туче, в сопровождении града и молний. На каждом пальце у них по золотому кольцу. Из каждого кольца вылетает ослепительная молния, поражающая врагов. В дар им приносят золотые кольца. И некоторые из этих колец Игвард похитил из святилища Торгерт и Ирпе. Я хочу, чтобы он увидел, как сами они придут, чтобы покарать его. Устрашившись гнева богов, Игвард не сможет нам противиться. И все, что он ранее награбил в разных землях, достанется нам». «Когда он объяснил свой замысел более подробно, все вокруг разинули рты». «Ты, Витязь, совсем с ума сошел, что ли?» Только и выговорил Домогость, и прочие старейшины ответили согласным гулом. Они уже почти привыкли слышать от Ода Халлиги невероятные повести. Но то, что он теперь предлагал, превосходило всякое разумение. Все-таки страна великанов — это одно, а здесь у нас совсем другое. «Скажи мне, жрец, разве я хочу чего-то невозможного?» Обратился Од к Святобору, безошибочно выбрав его среди других старейшин, хотя тот сейчас по виду ничем не отличался от прочих. «Или вы не умеете вызывать грозу и гром?» Од слегка приподнял брови и окинул взглядом старейшин. На губах его играла легкая полуулыбка, будто он спрашивал о сущей безделице. И смешно было даже предполагать, что они этого не могут. Он-то не видел никакой разницы между Ладогой и волшебными странами. Для него волшебные страны были там, где он сейчас находился. Старейшины переглянулись. Вопросительные взгляды устремились главным образом к Домогостю и Святобору, жрецам Перуна и Велеса. «Ведь приближается середина лета! День, когда мир богов подходит совсем близко к среднему миру, населенному людьми!» Продолжал Од. «В эту ночь возможно многое, что невозможно в обычные дни!» «Он прав!» Вдруг проговорила Яромила. «Я знаю, что боги близко. Они слышат нас. Они помогут нам». «И я знаю», — поддержал ее Святобор, причем с таким видом, будто сам этому удивлялся, хотя и не очень сильно. «Дорогу к богам-то мы знаем. И впрямь зачем лишнюю кровь проливать? И без того слишком многих мы к море не проводили. С сырой землей парней поженили. Попробуем сделать, как он говорит. А не выйдет, так мечи наши при нас будут». «Ты что ли, Святка, грозу вызывать станешь?» Чистомил недоверчиво усмехнулся, а дед Путеня в восторженном изумлении хлопнул себя по коленям. «А ты не веришь, что справлюсь?» Святобор с азартом наклонился вперед, будто принимал вызов. «За старого бояльника?» «Обманщика». «Меня держишь? Думаешь, жертвы беру, чтобы миска дармового покушать? А нет, шишигу тебе! Боги помогут, и грозу вызовем. Или сам не ведаешь, на какой земле живешь?» Чистомил сдержанно хмыкнул, но не стал возражать. Все знали, что Волхов, священная река, вытекает с небес и впадает в бездну, из Ильмеря в небо озера. Верховья возле берегов Ильмерь-озера с глубокой древности считались владениями небесных богов. Сперва чудского бога Юмоу, а позднее, когда пришли славяне, Перуна. Ему и его жене богине Перыни возле Славенска еще сам древний князь Славен поставил святилище, которое называлось ее именем – Перынь. А Велесу и Велимарине поклонялись на Велеше в самых низовьях Волхова, ниже Ладоги. «И раз уж из неба озера, как из бездны, явился змей в облике Игвалада, то Перун не замедлит поразить его стрелами молний, если люди попросят его об этом в самую священную пору лета».